Пятое. Наступили последние перед осенней непогодой теплые ясные дни. Однажды за ужином дед Фишка сказал: «Ты, Агаша, посуши мне сухарей. В тайгу, я думаю, отправиться, шишковать буду. В компанию кого-нибудь из волчьих нор прихвачу, у них в кедровниках урожай нынче не дюже хороший». Агафья в этот же вечер завела квашню на сухари, а утром, кое-как переспав ночь, дед Фишка отправился в волчьи норы. В селе он заходил к многосемейным мужикам и, не вдаваясь в излишние подробности, говорил: «Ну как, браток, шишковать собираетесь? Давай, отряжай своего парня в артель ко мне. Гляди, между делом и заработаешь на орехе десятку-другую». За какие-нибудь час-полтора Фишка набрал в артель на ореховый промысел 15 парней и молодых мужиков. Больше ему не требовалось. Через неделю он вновь появился на селе. Пришла пора выходить в тайгу. Артельщики его были готовы. К 15 прежним присоединились еще 4 парней. Они упрашивали деда Фишку взять их с собой на промысел, и он по доброте своей не смог отказать. Да и не так уж это было плохо. Чем больше выйдет в тайгу народу, тем увереннее он будет чувствовать себя там. Добравшись до Юксы, дед Фишка оставил артель на своем стане на дневку отдыхать, а сам под предлогом поисков хороших мест для промысла отправился рыскать по лесу. За день он исколесил по крайней мере верст 50, и никаких признаков присутствия человека не обнаружил. Значит, Зимовской отсиживался еще дома. Вернувшись на стан, старик разделил всю артель на 6 групп, и каждый из них отвел определенное место. Артельщики построили на своих участках землянки, и хотя землянки находились одна от другой на сравнительно большом расстоянии, вряд ли посторонний рискнул бы селиться между ними. По неписанному таежному закону это не полагалось. К тому же дед Фишка наказал своим артельщикам всех, кто бы ни появлялся в тайге, гнать прочь. Сам старик с двумя парнями жил в своей избушке и не столько занимался сбором кедрового ореха, сколько поисками клада. Он изрыл весь веселый яр, к которому почему-то все время стремился Зимовской. Но как ни старался дед Фишка, найти ему ничего не удалось. От людей ему приходилось слышать, что в земле имеются какие-то приметы, по которым можно узнать, где искать золото. Говорили, будто люди выдумали для добычи его даже машины. Дед Фишка и верил этому, и не верил. Изредка он посещал своих артельщиков. Все-таки и за ними надо было присматривать. Мужики освоились с тайгой и теперь держались в ней смело. Но время шло, а Зимовской на Юксе не появлялся. Старик приуныл. Неужели Зимовской не увидит, какова у него, деда Фишки, сила? Не затем он привел мужиков на Юксу, чтобы, не показав их Зимовскому, вести обратно. Как-то с одного участка сообщили ему, что в тайге появились чужие люди. Их было трое. Дед Фишка расспросил приметы этих людей и в двух безошибочно признал Егорку Зимовского и работника. Кто был третий, оставалось неясным, но по всем приметам он не походил на Степана Ивановича. Вскоре о встрече с этими людьми деду Фишке сообщили артельщики с другого участка. А день-два спустя — с третьего. После этого чужие люди из тайги исчезли, словно в воду канули. Дед Фишка сам пробовал искать их. Исходил с полсотни верст по окружности, но, по-видимому, они ушли из тайги совсем. Старый охотник снова почувствовал себя победителем.